Но если суждено уцелеть, не распушиться космической пылью, немного надежды, что мы перейдем в будущий век без кровавых спазмов. 3/4 века смертельных инъекций в духе лысенковских игр с природой, в соединении с темным презрением к спиритуальности и культуре, которое хорошо привелось на этой отменно взрыхленной почве, мутный шовинистический смрад, вряд ли все это само рассосется. Похоже, что чередою страданий придется платить за иммунитет. Бесспорно, что этот взгляд на историю, не говоря уже о грядущем, как на некое море мрака, достаточно эмоциональный взгляд. Однако недаром же юный Лермонтов открыл, что при первом своем развитии идеи — ничто иное, как страсти. Недаром немолодой Вовенарк заметил, что мысли рождаются в сердце. Идеи в конце своего развития становятся идеологией, теорией, догмой, ошейником духа, но в пору рождения, в миг озаренности, все они начинаются с чувства. Прислушиваясь к подсказке души, мы ближе всего и к правде, и к истине. Герцен оказывался мудрее своих оппонентов как раз от того, что был способен так сильно чувствовать. Правым был он и в драматический день, когда отважился написать о клиническом безумии человечества. Ни Фукидидов, ни Геродотов, ни Нострадамусов. Век в петле. Финиш. Компания идиотов всласть покуражилась на земле. Мне предстоит теперь рассказать, как я провел за рабочим столом почти 10-летний период. Раздел не очень-то увлекательный, но в этой книге, увы, неизбежен. Бесспорно, что 85-й был для меня счастливым годом. Совсем как 11 лет назад я смог в течение полугода начать и закончить целых 2 пьесы. Но если «Покровские ворота» и «Царская охота» предшествовали, предваряли юбилейную дату, мне вскоре исполнилось 500-летие, то ныне мои 60 годков были уже за моею спиною. В 74-м году я чувствовал, что жить еще долго. Теперь я отлично сознавал, что шагреневая кора сужается. Но странное дело, уж давно не ощущал я себя так молодо, моложе даже, чем в 50. Естественно, меня будоражила и молодила новая жизнь. Я более не был одинок. А я уже знал по сердечному опыту, что мне никогда так азартно не пишется, как в пору, когда душа взметена. На сей раз, однако, моя последовательность была иною. Я начал с драмы. И только закончив пропавший сюжет, отправившись в июле в Прибалтику, ушел с головой в комический жанр. Мне вспомнился Теофиль Готье, который однажды заметил: «Однажды вами все больше овладевает тоска, и тут-то садитесь в комедию». Я лишь снисходительно усмехнулся: «Давно мне не было так хорошо». Цитата стала экспериментом. Впервые я писал пьесу в стихах. Читатель давно уже догадался по слишком щедрым вкраплениям рифм, известна своя рука владыка. Я так и не сумел излечиться от этого детского заболевания. Сперва я досадовал сам на себя, когда раскрывал от серьезных людей, что все еще подвергаюсь приступам стыдной ребяческой горячки. Потом смирился с тем, что я болен, завел коричневую тетрадь и вписывал в нее свои строфы, не делая их достоянием публики. Эта зависимость от созвучия, скорее всего, выражает потребность отчасти гармонизировать мир, который почти никогда не рифмуется с тем, что ты думаешь и испытываешь. Не менее важен и поиск ритма, он, как и рифма, порыв к примирению. Если нельзя осветить этот мир, то можно хоть его упорядочить. Это не так легко и просто, как кажется на поверхностный взгляд. Жизнь, избавленная от бесформенности, приобретая черты художественности, ритм и есть первый шаг искусства. Неутомимое стихотворство, возможно, имеет свое оправдание. Сегодня мне достаточно ясно, что позднее обращение к прозе вряд ли смогло бы осуществиться, если бы я не нашел эти весла, усаживаясь в свой утлый чел. Когда на тебя со всех сторон, со дна и с неба, тяжко обрушивается неуправляемая стихия, не притирающихся друг к дружке самых несочетаемых слов. Есть только один надежный способ — жестко подчинить эту вольницу, сковать ее внутренней мелодии. В Впоследствии я не раз и не два видел, что осложнил себе жизнь, но измениться уже не смог. Уже не смог отпустить на свободу, казалось бы, прирученный поток, все так же сидел и подсчитывал слоги. Естественно, начиная цитату, я преследовал Наполеонову цель. Хотелось продолжить в новейших условиях, в сущности, никем не подхваченную грибоедовскую традицию. Сатирической стихотворной комедии в отечественном репертуаре не стало. Были лирико-патриотические, патриотическо-исторические, но сатиры, отшлифованные автором в огне театрального стиха, сколят не печально, нет, было бы лестно вернуть ее зрителю. Существовали и личные цели. Мои многолетние битвы с артистами за точную передачу текста и против их вспомогательных средств, словечек, похмыкиваний, междометий, всего то, что нещадно взрывает выверенную музыку реплики, баталии эти меня утомили. И я опостылил своими придирками, и мне надоели до синих чертиков, равно и добавки, и купюры. Когда я писал свою цитату, то мысленно весело усмехался. Теперь, наконец, я поставлю театр в железные рамки точного текста. Стихи не проза, тут не побалуешься. Комедии нужен анекдот, укладывающийся в одно предложение. Чем проще незамысловатее, тем лучше. А дальше все дело решают характеры. Любой писатель не промахнется, поставив их впереди ситуации. Но драматург-комедиограф просто обязан так поступить. Смешная и эффективна та реплика, в которой отражена натура. Безликий текст, пусть даже несущий необходимую сюжетную функцию, не вызовет реакции зала, как в жизни. Но только сто крат острее мы откликаемся лишь на встречу с ярко окрашенной индивидуальностью. Чем резче, полнее она заявлена, тем пристальнее будет внимание зала. Сюжет цитаты вполне соответствовал своим аскетизмам всем моим требованиям. Тем более, что хорошо выражал глубокий идиотизм режима. Сановник, с охотой употреблявший достаточно звонкое изречение, не может припомнить, кто его автор, это грозит концом карьеры. Едва ли не особую роль сыграла в этом веселом действии ее лексическая основа, сочетание бытового жаргона, замешанного на канцелярите, с почти патетической интонацией. Это был счастливо найденный звук. Услышав его, я понял, все сладится. Писалось резво, писалось радостно, все ладилось в это медовое лето, все спорилось под легким пером. К тому же я совсем не рассчитывал увидеть комедию воплощенной. Хотелось развлечь свою жену, доставить ей и себе удовольствие работой и собственным бескорыстием. К исходу пребывания в Юрмале за срок чуть более 3 недель моя цитата была закончена. Судьба двух пьес оказалась несходной. Я уже писал, что пропавший сюжет был моей решающей ставкой. Я чувствовал, что, наконец, я сказал то, что давно меня обжигало. И, кроме того, давно я мечтал, что Дорогина, когда он будет написан, сыграет мой Михаил Ульянов. В варшавской мелодии он оттенял великолепную полячку. В пьесе «Транзит» я внес равновесие в значение обеих ролей. Теперь он исполнит главную партию. Это заветное произведение, которое я ему посвятил, и увенчает наш верный союз. Когда я прочел Ульянову пьесу, он сразу же взялся над ней работать. Будущее казалось нам звездным. Знать бы тогда мне, чем это кончится, от скольких печальных переживаний избавил бы я самого себя и старого своего товарища. Пьеса разительно не отвечала ни упоительной эйфории, ни настроением и надеждам, вдруг обуявшим всех прогрессистов. Даже при ярком воображении было бы трудно себе представить большее несовпадение текста с душевным состоянием общества.